Следующие пара-тройка дней выдались не слишком удачными. К хорошим новостям, Зак не забыл про Вейерса, так что если он и был под внушением, то оно не заходило столь далеко. Увы, на этом хорошие новости кончились. Поиски Вейерса не дали ничего. Они знали его имя, внешность и адрес, но все равно не могли найти. В итоге Зак и Зориан накрыли прорицанием весь город и не получили отклика. Либо Вейерс был под действительно мощной защитой, либо его не было в Сиории. К тому же никто, даже официальные лица, не знали, где его искать. Поспрашивав представителей Академии и прочтя их мысли после отказа отвечать, Зориан выяснил, что после отчисления Вейерс не контактировал с ними, хоть и должен был прийти и подписать документы. Академия направила его дому протест, но не получила ответа. Полиция, в свою очередь, не получила заявления о смерти или пропаже Вейерса, хотя его не видели много дней. Зак и Зориан даже прямо обратились в дом Баранова с просьбой о встрече, но представители рода сказали им убираться. Не буквально, они были достаточно вежливы, но ясно дали понять, что не желают с ними говорить. По всему выходило, что найти Вейерса будет куда сложнее, чем ожидал Зориан, впрочем, он уже не удивлялся и не расстраивался. Когда хоть что-то в этой петле было простым. На всякий случай он решил опросить одноклассников. Хотя бы тот же Бенесек был просто обязан слушать хоть что-то о незадачливом наследнике Баранова. Другой вопрос, можно ли воспринимать эти слухи всерьез. «Сегодня ты для разнообразия вовремя». Поприветствовала его у дверей класса Акоджа, делая пометку в листке посещения. «Добрый знак. По какому случаю?» Зорин хотел было заметить, что на самом деле он невероятно рано, но сдержался. «Пускай». «Вообще-то я хотел поговорить с тобой», — сказал он. «Со мной?» У нее округлились глаза. То есть, конечно, о чем ты хотел поговорить?» «О Вейерсе Баранова», — ответил Зориан. «О нем?» — скривившись, спросила она. Он явственно ощутил ее недовольство. «Умеешь же ты выбрать тему, Зориан?» «Прости». Он и правда почувствовал укол вины. Судя по транслируемым ей чувствам, он, вероятно, на миг дал ей ложную надежду на развитие отношений. Чего в его планах точно не было. Я просто подумал, что ты как староста можешь что-то знать о нем. Сказать по правде, я старалась поскорее забыть о нем, ответила она. Словами не выразить, как я была рада, когда его отчислили. Кстати, об этом. Не знаешь, что на самом деле случилось на том слушании? Спросил Зориан. Нет, и никто не знает. Покачала головой Акоджа. До меня доходили слухи, что он напал на одного из судей, но это, вероятно, чушь. Это было бы чересчур, даже для Вейерса. При всем своем отношении к этому типу, Зориан был вынужден согласиться. Вейер сумел сдерживать свой нрав в присутствии учителей и других людей, имеющих над ним власть, так что вряд ли сглупил бы настолько. Впрочем, полностью отрицать такую возможность Зориан тоже не стал бы. «То есть ты его больше не видела?» — уточнил Зориан. «И не слышала, что он потом делал?» «Нет и нет». Она с подозрением оглядела его. «А что это ты вдруг заинтересовался Вейерсом?» «Зак хотел с ним что-то обсудить, но не может найти», — ответил Зориан. «Я согласился им помочь, вот расспрашиваю людей». Он почувствовал вспышку ее раздражения при упоминании Зака. Ей не нравилось, что он неожиданно сошелся с Новида, но к ее чести она ничего не сказала. Надо будет когда-нибудь спросить, за что она так не взлюбила парня. «Может, его дом посадил его под домашний арест за отчисление из Академии?» — предположила Акоджа. Все же был изрядный скандал, и им вряд ли понравилось бы появись он на публике, напоминая об этом. Хотя бы пока страсти не улягутся. Зная Вейерса, он не стал бы терпеть насмешки и шепотки за спиной, он бы сорвался и сделал ситуацию еще хуже. «Возможно», — согласился Зориан. «Как возможно и то, что от Вейерса осталась лишь пустая, лишенная души оболочка, а его дом не хочет это разглашать. Если не за камни найдут никаких подсказок, они проникнут в особняк Баранова». Это имело бы смысл, но раньше его выходки не беспокоили дом, так что... «Да», — кивнула Акоджа. «Просто безобразие, сколько ему сходило с рук. Боюсь даже представить, что бы со мной сделали родители, вздумая вести себя так. А если бы меня отчислили? Наверное, меня сослали бы в деревню к родственникам. Могу поспорить, Вейерс быстро научился бы держать себя в руках, если бы после каждой выходки его заставляли работать на ферме». «Ух ты, у Акоджи суровые родители. Неудивительно, что она выросла такой правильной». «Как думаешь, а как бы отреагировали твои родители, если бы тебя отчислили?» — поинтересовалась она. «Я... даже не знаю», — признался Зориан. «Сказать по правде, я бы просто не рискнул узнать. Они и так не слишком меня любят, и моя успеваемость — единственное, что их во мне устраивает. Если бы меня отчислили, я, наверное, не стал бы возвращаться домой, а собрал бы вещи и бежал из страны». А Коджа растерянно посмотрела на него, явно не зная, что сказать. Наконец смущенно протянула она. «Вот как. Не бери в голову», — ответил Зориан. «Все это чисто теоретически, ведь меня не могут отчислить как Виерса. Последний вопрос. Знаю, это звучит странно, но не знаешь ли ты, на что способен Виерс?» Акоджа все еще задумчиво смотрела на него, вероятно, захваченная прошлым признанием. Ему даже захотелось заглянуть в ее разум, но он сумел удержаться. Если он начнет читать мысли направо и налево, кто знает, к чему это приведет. Да и читать мысли влюбленные в тебя девушки явно не лучшая идея. «Полагаю, ты имеешь в виду магические способности?» Наконец уточнила она, Зориан кивнул. Но за вычетом его безобразного поведения он неплохо учился. Возможно, его дом нанимал ему репетиторов, а то и сами обучали его. Мне также известно, что он мог с легкостью вызывать огонь без заклинаний и жестов. Впрочем, для Баранова это нормально. Зориан кивнул. Благородный дом Баранова славился своим владением огнем. Оранжевые глаза с вертикальным зрачком у всех членов главной ветви намекали, что дело в родовой способности или ритуале, а не просто секретных методах тренировки. Впрочем, только на уровне домыслов. Дома во все времена яростно оберегали свои секреты. Поблагодарив Акоджу за потраченное время и терпение, Зориан прошел в класс. Он хотел попытать счастье еще с парой человек. «Привет, Бенесек», — сказал Зориан, садясь рядом с ним. «Не возражаешь, если я кое-что спрошу?» «О, неужели великий Зориан наконец соизволил вернуться к старому другу?» — сказал Бен. «А я уж думал, ты променял меня на Зака!» Если б не широкая улыбка Бенесека, Зориан бы всерьез обеспокоился, не обидел ли он парня, игнорируя его. К счастью, сказался беспечный характер Бена, мало что принимающего близко к сердцу. Да и, честно говоря, они не были близкими друзьями, хотя в этом скорее виноват сам Зориан. «Не сгущай краски», — ответил он. «У человека может быть больше одного друга, знаешь ли». «Верно, верно», — с готовностью согласился Бенесек. «Да и ты в этом году выглядишь довольным жизнью. Может быть, нашел себе подругу?» Он выразительно приподнял брови, а Зориан в ответ закатил глаза. «Ну и ладно, не хочешь, не говори», — надулся Бенесек. «Но ты ведь понимаешь, что я все равно узнаю». «Что ты знаешь про Виерса?» — спросил Зориан, пропустив последний вопрос мимо ушей. «Виерс?» — переспросил Бенесек. «А, кажется, ты наконец заметил, что его больше нет с нами. Я все забываю, что ты живешь у чёрта на куличках и не общаешься с людьми. Ну так вот, да, он устроил скандал на дисциплинарном слушании и был отчислен. Видимо, даже у благородных домов не на всех хватает влияния». «Не знаю, что именно он сделал?» — спросил Зориан. Бенесек не знал. Он слышал кучу домыслов на эту тему, вроде того, что Виерс прямо на слушании спалил чьи-то свидетельские показания или принялся хвастаться, что спит с дочерью одного из руководителей. Вот только все они были из разряда «слышал от одного парня, чей друг узнал все от своего знакомого», так что Зориан выслушал их с изрядным скепсисом. Бенесек ожидаемо не знал, где сейчас может быть Виерс, но это вовсе не значило, что ему было нечего сказать. «Знаешь, не ты один задаешь про него вопросы», — сообщил он. «Я слышал, что кто-то тайком опрашивает людей о его местонахождении, предлагает вознаграждение за подтвержденные сведения». «Ха, ты знаешь, кто они?» — спросил Зориан. «Знал бы, уже сказал», — пожал плечами Бен. «Но если перебирать кандидатов, думаю, это люди его собственного дома. Вряд ли не позволили бы кому-то постороннему назначить награду за кого-то из них». «Может, они просто не знают», — предположил Зориан. «Если знаю я, они тем более знают», — покачал головой Бенесек. «Я всего лишь любитель. Благородным домам служат профессионалы». «Значит, Верса ищет его собственный дом? Любопытно. И странно, что они его все еще не нашли, если, по словам Бена, у них своя шпионская сеть. Тем более, что они его родичи и наверняка знают парня куда лучше». Поблагодарив Бенесека, Зориан двинулся дальше. «Нет, я не знаю, за что отчислили Виерса», — сказала Тинами. «Впрочем, не факт, что там было что-то ужасное. Если Академия созывает дисциплинарное слушание, значит, их терпение уже на пределе. Он мог просто повысить голос на одного из судей или сделать еще что-нибудь незначительное, и они воспользовались предлогом. Жаль, что он настолько не владел собой. Это последнее, что сейчас нужно его дому». «Почему?» — заинтересовался Зориан. «С его домом что-то не так?» «Благородный дом Баранова — военный род», — пояснила Тинами. «Они сильно пострадали в войнах раскола». «А что-то вроде того, что случилось с домом Новида?» — спросил Зориан. «Их тоже обокрали?» «А, ты знаешь об этом?» — сказала она. «Нет, не совсем. В отличие от Новида, они пережили плач без серьезных потерь. Но при расколе Старого Альянса они понесли огромные потери и все еще далеки от полного восстановления. И подобное поведение избранного наследником совершенно не добавляет им престижа в глазах других домов». Хм, то есть дом Баранова был ослаблен, но не настолько, чтобы их могли грабить, как Новида. Разрушение Сиурии, вероятно, не в их интересах. Зачем Вейерсу помогать захватчикам? Может, дом ему просто безразличен? Вслух пробормотал он. В другое время я бы сочла идею о наследнике благородного дома, которому безразличен его род, смехотворный. Его же с рождения готовили когда-нибудь принять ответственность. Но с Вейерсом явно творилось что-то странное, сказала Тюнами. Так что не знаю. Возможно. Ее объяснения были интересны, но она не знала, где искать Вейерса. И поскольку Тюнами была последней в его списке, он решил свернуть опрос, оказавшийся неожиданно плодотворным. Он вышел из класса, собираясь найти Зака и рассказать о том, что узнал. Другой путешественник предпочел переговорить с Ксвимом насчет уроков ментальной магии, но давно уже должен был освободиться. К удивлению Зориана, когда он пришел к кабинету Ксвима, Зак все еще был внутри. Это могло быть или очень хорошо, или очень плохо. К счастью, ему не пришлось долго ждать. Минут через 15 дверь открылась, выпуская Зака. «Ну, как прошло?» – спросил Зориан. «На удивление терпимо», – ответил Зак. «Он все еще довольно извителен, но больше не пытался вывести меня из себя». «Ага, как я понимаю, это его настоящий характер», – сказал Зориан. «Он согласился учить тебя?» «Да», – подтвердил Зак. «Это было просто. Мы договорились в первые минут 15». «Тогда чем ты занимался все это время?» – поинтересовался Зориан. «Он что, решил дать первый урок немедленно?» «Нет». «Да», – сказал Зак. Зориан бесстрастно посмотрел на него. «В смысле, в конце он дал небольшой урок, но мы задержались из-за другого. Большую часть времени мы спорили о твоей теории, что я нахожусь под действием внушения. Он считает, что с моей стороны глупо не найти кого-нибудь и не проверить эту версию немедленно». «Ну, он прав», – прямо сказал Зориан. «Если не доверяешь мне, стоит нанять кого-нибудь из сертифицированных ментальных магов гильдии. Они весьма надежны. Я и сам как-то обращался к ним». «На самом деле, я доверяю тебе больше, чем всяким там экспертам», – сказал Зак. «Просто я не хочу, чтобы на мне использовали магию разума. Пустить кого-то в мои мысли – последняя мера. Даже если это внушение существует, это не срочная проблема. Сейчас оно, по сути, уже не важно. Я лучше научусь сам справляться с подобным». «Как скажешь», – уступил Зориан. Они уже спорили об этом, повторение ничего не даст. К другим новостям. Я поспрашивал в классе насчет Вейерса. Он пересказал Заку то немногое, что удалось узнать от одноклассников. Само собой, важнейшим был тот факт, что дом Баранова, похоже, также разыскивает Вейерса. «Проклятие!» — сказал Зак. «Получается, ломиться в их поместье нет никакого смысла. Если найдем Вейерса до конца цикла, наверное, стоит все равно попробовать, просто на всякий случай. Но если они действительно ищут его, тогда, конечно, его там нет». «Не понимаю», — сказал Зак. «Кто-то вроде него слишком заметен, чтобы просто исчезнуть. Одни только глаза чего стоят. Большинство встречных сразу обратят внимание. Но он как сквозь землю провалился. Может, физически вышел из петли?» Зорин нахмурился. Теоретически это было возможно. Копии людей в петле столь же реальны, как и оригиналы. Без вмешательства стража копия, вероятно, могла выйти из карманной реальности в настоящий мир. «Думаю, это возможно, но не будем торопиться с выводами», — сказал он. «Давай сначала попробуем отыскать его и посмотрим, что получится». «Я просто не вижу, что еще мы можем попробовать», — пожал плечами Зак. «Кроме проникновения в поместье Баранова, что, как мы уже знаем, практически наверняка тупик. Цикл только начался», — возразил Зориан, хоть и был внутренне согласен с Заком. «Поживем увидим, вдруг он где-то объявится. Может, его дом, располагающий куда большими ресурсами, найдет его первым». А пока им и без того было чем заняться. Всю следующую неделю Зак и Зориан постепенно постигали науку Ксвима и Аланика и продолжали искать Вейерса. Увы, наследник Баранова не появлялся, и все его поиски не увенчались ничем. Даже расширив охват Сиори на соседние поселения, они ничего не добились. Зак склонялся к мысли, что Вейерс не стал торчать в городе, а отправился куда-то далеко. В этом случае искать его следовало в начале цикла, не дав времени отдалиться. Идея была не хуже любой другой, но прямо сейчас бесполезна. И она не объясняла, зачем Вейерсу бежать из города. Несмотря на бесплодность поисков, Зориан был уверен, у них, наконец, была рабочая версия личности Красного. Аланик вновь согласился учить его магии душ, да и все личные проекты неплохо продвигались. Он даже сумел убедить Тайвин, что они с Заком путешественники во времени, хотя добиться этого было непросто. Изначально он признался Тайвин, чтобы продолжить разработку идеального плана тренировок для нее. Однако, когда она наконец поверила, она решила помочь, найдя спарринг-партнёра его уровня. По ее словам, это лучший способ развития боевого мага, А то с одними манекенами и подземными монстрами он уже начал застаиваться. В итоге она выставила против него ребят из своей группы и нескольких ее бывших однокурсников, кого сумела убедить. Он победил примерно в половине схваток. Мог бы победить во всех, но использование ментальных сил и своих зачарованных предметов противоречило самому духу учебного поединка. «Мне иногда хочется попробовать самой», — как-то сказала Тайвин. «Но по-настоящему, а не когда ты ограничиваешь себя только заклинаниями. Но что-то подсказывает, что тогда ты надерёшь мне задницу, а моя гордость такого не переживет». «Ага, в этом случае я просто продавлю твои ментальные щиты и выключу тебя», — сказал Зориан. «Ты просто не успеешь побить меня, пока держатся твои щиты. Раньше успевала, но не сейчас». «Догадываюсь», — кивнула она. «Это не говоря уже о всей этой взрывчатке, что ты носишь на себе. Я видела ваши Skyland-тест алхимических гранат. Учитывая, сколько ты их наделал, наверное, достаточно просто бросить все и подорвать. Они обходятся столь же дорого, как я думаю?» Еще дороже», — поморщился Зориан. «Сами по себе гранаты еще ничего, но эксперименты для улучшения их рецептуры просто губительны для моего кошелька. Я уже практически на мели, видимо, придется все таки грабить заговорщиков». Тайвин скорбно покачала головой. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — упрекнула она. «Думаю, эта временная петля на тебя плохо влияет». «Забавно. Большинство знакомых считают, что петля улучшила мой характер», — улыбнулся Зориан. «Ну да, в некотором смысле я становлюсь хуже». Поболтав еще чуток о морали временной петли и допустимом поведении для путешественника во времени, они разошлись по делам. На следующее утро Зак и Зориан постучались в кабинет к Свима, явившись на очередное занятие, вот только куратор уже был не один. Там был Аланик. Когда Зак и Зориан вошли, эти двое спокойно беседовали, прихлебывая чай, как парочка давних друзей. «А, мистер Казинский и мистер Новида», — сказал Ксвим. «В это нам и нужны. Проходите, присаживайтесь. Мы с мистером Зоском как раз обменивались крайне занятными историями».